Глава вторая. Подготовка к походу. Общее собрание всех структур власти – значительное событие в жизни города, обычно проводящееся не чаще, чем раз в 2-3 месяца. Мелкие вопросы в основном решались самостоятельно, как кругами, так и главами родов. Но иногда без общей координации действий было не обойтись. Ведь интересы круга мастеров зачастую шли вразрез с планами круга воинов. А стремительно растущие запросы круга матерей могли обрушить всю неустойчивую экономическую систему Лантирска. Когда я вернулся в Храм Мудрости, большинство участников уже были на местах. А Туатта уже успела начать спор с упрямо что-то бормочущим себе под нос Лтаром. Эти двое были абсолютными противоположностями. Консервативный, прижимистый глава куниц часто просто пропускал мимо ушей любые аргументы, если не считал нужным что-то менять. Ну а Туатте, чтобы завестись, много не надо. Прислушиваюсь. Точно, все как всегда. Женщина Эной выговаривает старику за нежелание отпускать молодых девушек рода в сотни амазонок. Эти военные подразделения существовали уже 3 года, и за это время успели стать ничуть не менее грозной силой, чем мужские отряды, практически сравнявшись с ними по численности. Тяжелые арбалеты с воротковыми механизмами натяжения тетивы хоть и уступали обычным в скорострельности, но их болты обладали такой же убойной силой. Вот они и стали основным оружием прекрасной половины населения. А гораздо лучшая физическая форма здешних девушек и женщин, по сравнению с моими бывшими соотечественницами из 21 века, позволяла неандерталкам с легкостью носить тяжелые комплекты чешуйчатой брони. Единственное, что огорчало начальницу этих воительниц – постоянные декретные отпуски своих подчиненных. Спорили и Лэнг с Утером. Эти двое тоже редко находили общий язык. Импульсивный, стремящийся к самым простым решениям глава рода Выдры, защищал интересы оружейников. А мой, спокойный как скала телохранитель, интересы бронников. Нет, Утер вовсе не отрицал силу оружия, но при этом утверждал, что защита есть от всего, и от дубины, и от копья, и от стрелы. Вымуштрованные под его руководством 3 сотни неандертальцев на плацу и во время учебных боев показывали настоящие чудеса. Перестройка из рассыпного строя в фалангу, из фаланги в черепаху или терцию, работа со щитами, использование естественных укрытий и создание искусственных в виде неглубоких окопов и земляных валов. Все это по большей части его заслуга. Услышав от меня новые идеи оборонного искусства из будущего, этот умелый воин из первого рода Большезуба, созданного еще предками Варга, самостоятельно их дорабатывал, участвуя в тренировках наравне со всеми. Одно то, что ежедневными занятиями он смог практически полностью избавиться от хромоты, говорило о силе воли этого человека. Вскоре подошли и остальные, не дав спорщикам окончательно разругаться, и собрание началось. Первый поднятый вопрос – строительство 5-й узловой точки. Решили быстро, полностью поддержав мое предложение двигаться к угольному месторождению. Немного поспорили о целесообразности ускоренного строительства новых домов за пределами центра города. Но и эту идею Эрики приняли единогласно. Необходимость освоения новых территорий уже понимали все. Настало время обсудить главное событие этого года – большой поход в Турцию. Так я по привычке называл земли, лежащие южнее Черного моря. Мне дали слово. Именно воля вождя уже несколько лет направляла часть материальных и человеческих ресурсов на осуществление этого проекта, часто сильно тормозя другие производственные процессы. Друзья, жители Лантирска доверили нам решить, что сейчас самое важное для народа Солнца. И прежде чем мы перейдем к обсуждению похода, я хочу всем напомнить, что он может нам дать. Обвожу взглядом освещенный закатным солнцем и зажженными светильниками зал. Улыбаются, черти полосатые. Большую часть аргументов вождя каждый из кругов слышал не раз. Первая причина – политическая. Я уверен, что племя Биндаму добралось до берегов Мраморного моря. В этом году истекает срок, в течение которого они должны были загладить свою вину, не пропуская других черных людей на закат, и охраняя юго-западный край нашей земли. Они выполнили свое обещание. Эной, живущие за Дунаем, не слышали о черных людях уже очень давно. Пора и нам сдержать свое слово. Отправить к ним торговый караван. Дим, а они найдут, чем расплатиться за наши товары? Ленг, в тех землях есть много полезного. Когда я говорил с Кама, он спрашивал, что нам может понадобиться. А на память этот человек не жаловался. Поверь, нам очень хорошо заплатят уже только потому, что больше никто не привезет им такие вещи. Посмотрите на карту мира на стене зала. Еще дальше на юге лежит другое море, гораздо больше черного по размерам. Средиземное. Если мы найдем удобный проход к нему, то сможем в дальнейшем добираться к берегам Европы морским путем. Это сэкономит нам уйму времени и избавит поисковые отряды от всех тех опасностей, что могут встретиться при отправке экспедиции по суше. Лантирцы, наконец, смогут собрать всех людей, рассеянных на просторах этого континента. Вторая причина – экономическая. Я уже не раз говорил, что нам нужна замена чугунному эквиваленту денег. Лучший вариант – медь, а для особо крупных номиналов чайп – сплав меди и золота. Мы пройдем по всем перспективным местам Крыма, ища драгоценные камни и желтый металл. На месяц остановимся в низовьях горных рек, промывая песок. В прошлый раз мы пробежались по самым верхам. Сейчас настало время более вдумчивой добычи золота. Не забывайте про наш долг перед подрастающими поколениями сохранить все накопленные знания. А на изготовление даже одной вечной книги потребуется минимум 50 килограмм желтого металла. И еще. Ваши жены ждут новые украшения. Туатта не даст мне соврать. Дим, вам, мужчинам, проще думать о далеком будущем и тратить на это такой замечательный металл. Но вы же сами хотите видеть нас красивыми, значит, половину добытого золота нужно оставить для работы ювелиров. 5%, Туата. 30. 6, и больше не проси. Все равно тебе меня не переспорить. Но медные украшения скоро будут у всех, это я тебе обещаю совершенно точно. Соливары уже не раз приносили мне образцы медной руды и даже один самородок розового металла, найденные недалеко от Мамонтовых озер. Остается только доразведать само месторождение и начать выплавку. Конечно, на медь у меня были и другие планы, никак не связанные с чеканкой монет и изготовлением украшений. Медь – это одна из основ электротехники. Имея доступ к этому металлу, лантирцы смогут приступить к первым опытам с электричеством. Продолжим. Итак, что еще кроме золота и драгоценных камней мы можем найти? Наши ученые уже вывели массу полезных сортов. Появились первые породы свиней, ослов и лошадей. Вы все увидели результаты их трудов в меню столовых, в новой красивой одежде, развитии транспорта и улучшении жизни всего народа. Но я всегда повторял и буду повторять, это только начало. И Крым, и заморские земли хранят множество полезных растений и животных, которых не встретить здесь, у города. С нами пойдет половина взрослых селекционеров и все их ученики, задачей которых станет все это отыскать. Я точно помню, что возле пещеры рода Тихой Воды рос можжевельник, которого здесь нет. А это отличный материал для лук-луков и арбалетов. Мы повезем с собой инкубатор, детские сказки про Аричика все помнят? Так вот, страусы так же реальны, как и гуси, плавающие в Аркаиме. И нам такие птицы в хозяйстве совсем не помешают. Кроме того, я рассчитываю отыскать овец. Это животные, похожие на коз, но с лучшей шерстью и вкусным мясом. Вон как у них глаза заблестели. Сколько всего им вождь пообещал. Но и усилий, чтобы все это отыскать, от нас потребуется немало. Теперь предлагаю обсудить состав экспедиции. Нам нужно взять часть профессиональных воинов. Неизвестно, кого мы встретим в пути. С нами пойдут все звероловы. Большая часть рыбаков, хорошо знакомых с управлением легкими катамаранами. Исследователи, в том числе и я сам. Для снабжения и перевозки всего необходимого придется взять все новые телеги. Их стоимость выплатят мастерам уже сегодня. «Новые телеги крепче старых. Мы теперь оковываем колеса железом. Все соединения усилены железными скобами. Дим, они стоят в два раза дороже». «Лутар, совет может себе позволить и большие траты». «Не слушай его. Он уже год обещает для родичей новую телегу купить, но все как-то забывает. А старая уже дважды ломалась посреди дороги». «Так ее подремонтировать и еще поездит». «Лутар, Туата, я прошу вас продолжить ваше милое общение после собрания. Итак, для управления обозом и ухода за животными предлагаю взять старших подростков-пастухов». «Дим, мы разве сами не справимся?» «Тинг, вы все еще плохо представляете масштаб этой экспедиции. С нами пойдет минимум 200 мужчин и столько же женщин. И все они будут так или иначе задействованы от рассвета до заката. Времени готовить пищу, кормить лошадей и искать топливо у них практически не останется». Собравшие пораженно молкли. Но это было затишье перед бурей. Сейчас меня круг мастеров за такие слова гнилыми грушами забросает. «Тим, нельзя забирать столько людей. У нас десятки построек запланированы на лето». «Все производство остановится». «Объединение кожевников против. Все шкуры пропадут, пока мы будем за сотни километров ходить». Реакция ожидаема. Обычно из Лантирска уходили отряды не больше 50 человек. И это практически не сказывалось на жизни города. «Все высказались. Теперь слушайте внимательно. Чтобы подняться на новую ступень, нам придется чем-то пожертвовать. Вы знаете, что я всегда выступал за специализацию каждого мастера в выбранном деле. И последние годы ни разу не отправлял стеклодувов добывать уголь или строителей пропалывать грядки. Но сейчас тем, кто пойдет со мной на юг, придется на некоторое время сменить свои профессии. Сразу скажу, что оплата для всех участников похода будет по максимально возможной ставке. А если мы выполним хотя бы основные поставленные перед экспедицией задачи, всем насчитается премия в таком же размере». «Дим, достойная оплата за риск – это очень хорошо. Но людей от этого в городе больше не станет». «По поводу нехватки рабочих рук все не так печально, как вам кажется. Поход будет разделен на несколько этапов. Сначала мы отправимся на юг по прямой и дойдем до болот возле русла большой реки Дон. Здесь отряд разделится. Весь обоз и большая часть людей повернет на юго-запад. И по суше дойдет до устья реки Тихой. Меньшая часть экспедиции соберет и спустит на воду наш флот и отправится туда же по воде. Пока моряки будут дожидаться подхода обоза, они успеют немного освоиться в новых условиях. Черное море летом довольно спокойное. Бури и шторма в это время года бывают редко. Да, Прат, барометр мы возьмем обязательно, я помню». Барометр появился в то же время, что и эталонный ртутный термометр. Устройство этого измерительного прибора не намного сложнее. Тонкая, U-образная стеклянная трубка, один конец которой запаян, а второй сообщается с небольшим открытым сосудом с ртутью. После заполнения трубка устанавливается вертикально, рядом крепится шкала с делениями. И полученная разница между уровнем ртути указывает на атмосферное давление в данный момент. Помня, что нормальным атмосферным давлением считалось 760 мм ртутного столба, при температуре 0 градусов по Цельсию на уровне моря полученное значение на широте Лантирска 740 мм более-менее соответствовало истине. Это значение было определено через месяц наблюдений за погодой. Учитывая немного отличающуюся величину миллиметра, поправки на температуру и высоту города над уровнем моря. Для изоляции вредных испарений ртути в открытом сосуде поверх жидкого металла налили горчичное масло. А сам довольно хрупкий инструмент при перевозке обкладывался мягкой шерстью и помещался в жесткий чехол. Вот про этот метровый цилиндр и говорил Прат, считающие его наравне с компасом важнейшими инструментами для моряков. «Компас. Мне до сих пор непривычно было отмечать азимуты по ориентирам не на привычный север, а на восток. Лантирские же рыбаки считали это вполне нормальным. Смена магнитных полюсов Земли медленно продолжалась. Даже с таким примитивным оборудованием я за 10 лет сумел зафиксировать заметное смещение Северного полюса. И теперь он находился всего в 2 градусах от экватора. Основной состав экспедиции останется в Крыму. Добывать золото, искать горный хрусталь и любые драгоценные камни. Часть звероловов отправится на поиски новых животных, а часть селекционеров – новых растений. Разумеется, в сопровождении охраны. Это займет около месяца. И загрузившись добычей, все эти люди вернутся в Лантирск. Ну что, смогут ученики 1,5 месяца продержаться без наставников? Или круг мастеров ничему не обучает подрастающее поколение? Смогут. Брака, конечно, наклепают, ошибок наделают, но справятся. Но пригляд за ними все равно должен быть. Мы требуем оставить по 1 мастеру на каждом направлении работ. Оставляйте. Сейчас, слава добрым предкам, население города больше 2000 человек. Найдется кому вместо них новые земли открывать. Удовлетворенный гул показал, что с этой проблемой мы разобрались. Предложенное решение с точки зрения 21 века было грубейшим нарушением прав детей и подростков. Но здесь профессиональное образование было завязано на наставников, и подростки воспримут такую задачу как проверку своих знаний и навыков. А если справятся, впервые получат такую же оплату, как и настоящие мастера. Меньшая часть людей, около 150 человек, пройдут на катамаранах к мысу Фарос и от него повернут на юг. С учетом того, что Черное море сейчас немного уже, до берегов Турции будет около 250 километров. При попутном ветре мы преодолеем это расстояние за 1 световой день. Дим, а что значит Турция? В другом мире так называлась страна, расположенная в тех краях, куда мы хотим идти. Как-то же нужно называть эти земли. Мы называем их Заморье, так сразу понятно, где они находятся. «Кинг, я не против. Все согласны с таким названием?» «Принято. Так и запишем в журнале экспедиции. Цель – всестороннее исследование земель Заморья». Большинство надписей на воссозданных мною по памяти географических картах были из 21 века. В неандертальском языке просто не было столько слов, чтобы придумать новые названия для сотен рек, озер, островов и горных вершин. Иногда новые объекты называли по самой яркой черте. Так безымянные соленые озера с легкой руки соливаров стали мамонтовыми. Добыча соли сейчас была немного усовершенствована. Рядом с озером вырыли целые каскады мелких бассейнов. Каждый такой квадратный водоем площадью в 100 квадратных метров имел глубину всего в 10 сантиметров и идеально ровное дно, выложенное керамической плиткой на цементном растворе. Дополнительная герметичность достигалась толстой глиняной подушкой. Работала система так. В верхний бассейн рабочие ведрами наливали воду из озера. Затем ждали, пока солнце не испарит часть ее объема. Раствор соли с немного большей концентрацией сливали в следующий бассейн, расположенный чуть ниже, и операция повторялась. И так 10 раз, пока в нижнем бассейне не получалась настолько концентрированная рапа, что на его дне и стенках начинали нарастать кристаллы соли. Выпаривать такой раствор – одно удовольствие. Выход готового продукта увеличивался на порядок, да и топливо существенно экономилось. Мы обследуем и картографируем часть побережья Заморья, продвигаясь от точки высадки на запад, пока не найдем Мраморное море и черных людей. Затем пойдем на юг до Третьего моря, Средиземного. Наша основная цель в этих землях – поиск новых растений и животных. Вопросы? Что будет с кораблями, когда вы пойдете на юг? Черные люди не захватят их? Прат, весь флот останется в Черном море. Племя Биндаму даже знать о них не будет. Для охраны катамаранов останутся команды моряков, усиленные арбалетчиками. На время нашего отсутствия им придется построить укрепленный лагерь и посменно нести дежурство. Назад вы пойдете тем же путем? Да, нам нужно будет оставить корабли в Крыму. Катамараны разберем и спрячем в пещере, где когда-то жил Ант. Если расширить вход и сломать сложенную из камней стену, отгораживающую его жилье от большого подземного зала, места хватит на все. Там же нас будут ждать пустые телеги и несколько человек, приглядывающие за ослами и лошадьми. Животных придется водить в степь на выпас. На побережье травы практически нет. Конечно, но не слишком часто. У нас уже достаточно зерна, возьмем с собой запас корма. Дальше обсуждение переключилось на детали. Чего и сколько брать, кого лучше оставить в городе, следить за работами. А без кого можно и обойтись. Тинг вполне обоснованно настаивал на включении в состав экспедиции опытного врача-травматолога. А Туанта вообще требовала подбирать в отряд только семейные пары, что не всегда было возможно. Так продолжалось долго, и собрание разошлось только тогда, когда на улице наступила глубокая ночь. Выход запланировали на начало мая, как только степь просохнет достаточно, чтобы телеги могли проехать. До этого времени мне предстояло уладить еще одно важное дело – посетить пещеру предков. Дело в том, что далеко на юго-востоке, где-то на территории будущего Ирана или даже Афганистана, вне привычного мне ареала обитания европейских неандертальцев, появился новый говорящий с огнем. Тусклый белый огонек подсветил россыпи практически незаметных искорок сознаний обычных людей, очень ценных для нашего народа. Обитающие так далеко никак не могли быть лантирцам близкими родственниками. Бессменный обитатель первой пещеры Раук рассказал мне, что видел его только один раз. Появившийся рядом с очагом пожилой мужчина был настолько растерян и напуган, что, едва услышав, как вернуться в мир живых, тут же воспользовался этой информацией и исчез. По времени бывшего главного охотника племени Солнца это произошло недавно, всего 3 месяца назад. У нас же прошло больше года. И за все это время я так и не смог достучаться до наглухо закрытого сознания нового Энноя. Он меня, несомненно, видел, и не раз. За те короткие мгновения, пока защита, сотканная из веры его многочисленных сородичей, не выбрасывала непрошенного гостя прочь из его сна. Скорее всего, неопытный, говорящий с огнем, принимал неизвестного человека за одного из древних призраков. Довольно жуткие легенды, о которых передавались из поколения в поколение. А может, просто не знал, как ослабить защиту для разговора. Вчера вечером Раук сумел передать мне приглашение поговорить, несколько минут удерживая свой образ среди мерцания огня в печи. Значит, что-то изменилось, и это требует моего вмешательства. За это время я совсем перестал бояться первой пещеры. Каждый раз, попадая в это место, оно все больше напоминало мне дом, уютный, теплый и надежный. Часть стен из необработанного камня сменилась аккуратно отштукатуренной кирпичной кладкой. Полы сейчас представляли собой немыслимое сочетание участков из камня, плитки, глины и дощатого настила. Но самое неожиданное изменение – прорезались окна, за которыми клубился серый туман. Может, со временем они покажут мне другие миры? Или первую пещеру денисовцев, она ведь совсем рядом, если смотреть со стороны земель вечной охоты. Ведь мог же я их видеть, пусть не четко и сильно искаженными пеленой темпорального перепада у входа. Пещера предков легко подстраивалась под своих обитателей, и сознание 2000 лантирцев, дающих мне силу, изменили примерно 1/6 ее часть. Проведя нехитрые вычисления, можно было приблизительно подсчитать общую численность оставшихся на земле неандертальцев. Чуть больше 12 тысяч. Здесь тебя не достанут никакие беды и невзгоды. Здесь нет тщательно скрываемого страха перед смертью, незримым мечом, висящим над любым разумным существом всю его жизнь. Здесь можно стать по-настоящему свободным от всего. Достаточно только присесть у пылающего с начала времен очага, вглядеться в бесконечную игру языков огня и почувствовать единение с вечностью. Такие мысли были очень опасны для тех, кто не собирался оставаться в пещере предков навсегда. И поэтому я старался не поддаваться соблазну задержаться здесь подольше и сокращал свои визиты к минимуму. За 12 лет, прошедших с того памятного дня, когда закончилась эпоха предков, всего 8 раз Энно и Лантирска посещали место сосредоточения своей силы. Грох, а затем и Туатта, старались передать нам с Раугом драгоценные крупицы своего опыта и знаний, подкрепляя слова практикой. И надо сказать, они в этом преуспели. Сейчас Дим с легкостью мог бродить по снам незнакомых людей, незащищенным волей других, говорящих с огнем, устраивать длительные сеансы массового гипноза, передавая в сознание слушателей огромные массивы информации. Так я уже много раз передавал знания по основам химии, физики и других сложных наук моим исследователям и мастерам. И результат был впечатляющим. Через несколько сеансов они не хуже меня оперировали совершенно чуждыми этому времени терминами. Научился Верховный Энной всея Лантирска и смотреть из первой пещеры в мир живых, незаметно подключаясь к любому человеку, доверяющему вождю, и наблюдать за миром его или ее глазами. Или, привязавшись к определенной точке, наблюдать быстро мелькающие, словно картинки в калейдоскопе, события рядом с этим местом. Успехи Рауга были скромнее. Но и он постепенно осваивался, беря свое упорством. Когда тебе больше нечем заняться, то можно изо дня в день отрабатывать одни и те же приемы, пока не доведешь их до автоматизма. 4 года назад, посчитав, что ученик набрался достаточно опыта, мои наставники впервые заглянули в прошлое. В мое прошлое. Точнее, того неандертальца, тело которого мне досталось. Увидеть получилось немного. Только те несколько дней с момента переноса сознания, которые я провалялся без памяти. Дальше все было скрыто клубящимся серым туманом. Прошлая жизнь Дмитрия Васильева в 21 веке была скрыта барьером между мирами, преодолеть который трое энноев были не в силах. Я впервые видел себя со стороны. Молодого парня, одетого в неказистые штаны и накидку из обрывков шкур, неподвижно лежащего в высокой траве. Видел стаю волков неподалеку, подбирающихся к беззащитному телу, и отряд из 6 неандертальцев, подходящих с другой стороны. Эти люди спасли тогда мне жизнь в первый раз. Хищники бесшумно растворились в зарослях, предпочитая не сталкиваться с первобытными охотниками. Второй раз мужчины из рода Тихой Воды помогли будущему лидеру народа Солнца, когда не только не проткнули копьем непонятного найденыша по принципу «нет человека, нет проблемы», но и не оставили его умирать на том же месте. Отец моей Эрики, Эр, огромный мужик, казавшийся чуть ли не квадратным из-за внушительной ширины плеч, сумел убедить остальных, что новый охотник вовсе не будет лишним для рода. Гитар, самый старый из них, хоть и не был говорящим с огнем, но знающий в силу возраста очень много и пользовавшийся в роду авторитетом, подумав, согласился с этим утверждением. Охотники быстро срубили 2 небольших деревца, привязали тушку Дима к импровизированным носилкам и отнесли в пещеру, где я и очнулся. Меня обнаружили далеко в степи, в стороне от поселений крымских неандертальцев, облюбовавших пещеры в предгорьях. И хотя найденный парень и походил внешне на местных, никто из встреченных позже людей Дима не узнал. Предыдущий владелец моего тела пришел с севера, один, умудрившись по дороге потерять оружие, если оно вообще у него было, и не догадавшись сделать запас воды в дальнюю дорогу. Скорее всего, именно от жажды он и отключился. Что заставило его пуститься в далекое путешествие по полным опасности и диким землям каменного века? Это так и осталось для нас загадкой. От хорошей жизни так не поступают. Значит, предыдущая семья или род этого парня на тот момент были уже мертвы. Вспышка болезни, столкновение с другим родом, кроманьонцами или дикими животными, природное бедствие вроде наводнения или обвала. Причиной могло стать все, что угодно. Когда я состарюсь, умру и окончательно переберусь в первую пещеру, у меня будет неограниченный запас времени. Тогда мы попробуем узнать больше. Можно ведь отслеживать не прошлое самого Дима, а прошлое небольших участков степи, начиная с той точки, где меня нашли. Так, шаг за шагом, восстанавливая маршрут моего предшественника, несложно выяснить, откуда он пришел и всю его предыдущую историю. А пока лишний раз рисковать своим здоровьем из простого любопытства мне вовсе не хотелось. «Не задерживайся там дольше, чем необходимо». Эрика, уложив детей спать, присела рядом со мной, наблюдая за стекающей по запястью струйкой крови. Я постепенно уменьшал кровопотерю, сократив ее от той нормы, что указала мне еще Арика, вдвое. Взамен выпивал насыщенную настойку собственного приготовления из боярышника, ромашки, мяты, мелиссы и валерьяны, которая ощутимо сбивала давление. «Постараюсь. Сегодня в пещеру предков отправляюсь только я. Грох, Стуат и остаются в мире живых, так что никакой учебы. Поговорю с Раугом и сразу вернусь. Дождешься?» «Спрашиваешь. Конечно, дождусь». Жена даже немного обиделась. За все это время она никогда не оставляла меня без присмотра. Исправляю допущенную ошибку, поцеловав любимую. Она оставалась все такой же красивой. Мое предположение о том, что каждый рожденный ребенок замедлял старение и дарил новые годы жизни, полностью подтверждалось. «Дай перевяжу. Дим, тебе обязательно нужно наконец сделать манометр и заняться улучшением рецептом настойки. Сам же говорил, что кровопускание – это варварство». «Да я не против. Можно и ртутный сделать, но он очень неудобный и громоздкий получится. А создать хорошую упругую стальную пластинку без марганцевой руды невозможно. Так же, как без меди ее биметаллический аналог. Еще год-два потерпи, и в здравнице появится нормальный тонометр. Вот тогда и начнем подбирать оптимальный рецепт». Вообще, контроль артериального давления для андертальцев, как выяснилось, был первостепенной задачей. Почти все смерти стариков за это время случились из-за инсультов. Высокая свертываемость крови имела и отрицательную сторону в виде накопления тромбов в кровеносных сосудах с возрастом. «Сделай ртутный, а девушки Лтоа будут мерить им давление. Они очень ловкие, если научатся правильно обращаться с манометром, то никаких проблем не будет. Подумай, может, это подарит кому-то несколько лет жизни?» «Уговорила. Завтра займусь. Нужно будет еще слуховую трубку сделать и эластичную манжету с груши, чтобы накачивать в нее воздух. Сколько у нас сырого латекса с осени осталось, не помнишь?» «Около 5 килограмм на складе. Хватит?» «Хватит. Даже на несколько попыток. Я дольше с клапаном, вентилем сброса воздуха и резиновыми трубками провожусь. Таких изделий мы раньше не делали». Когда привычная огненная мгла рассеялась, и я огляделся, то с удивлением присвистнул. Вокруг очага появился выложенный из плотно подогнанных камней бортик. А рядом 4 крепких деревянных кресла с наброшенными на них шкурами. Первая пещера продолжала меняться. И кто знает, во что превратится это место в будущем. Раук заметил мое появление сразу, едва сидевшее неподвижно эхо Дима шевельнулось. Как он очутился рядом. Сжимая холодную ладонь старого друга, отмечая, что за все эти годы он ничуть не изменился. Время и старость потеряли свою власть над ним. И нынешний дух покровителей охотников выглядел так же, как и в день своей смерти. «Как ты тут? Рассказывай». «Да что мне сделается? Здесь не нужно переживать о пище, тепле или убежище. Нет ни добычи, ни хищников. Скучно. Ты даже представить себе не можешь, как мне порой хочется пройти в земли вечной охоты, размяться и снова почувствовать азарт погони за раненым зверем. А ты попытайся создать здесь бизона, в первой пещере. Оно ведь изменяется согласно представлениям о доме как простых людей, так и иноев. Вот и будешь на него охотиться целыми днями». «Бизона не получается, Дим, но я не оставляю попыток. Пока выходит создать только это». Раук слегка смущенно развел руками, затем прикрыл глаза и застыл неподвижно, словно статуя. Прямо перед ним появилась призрачная мышь, отчаянно молотившая крохотными лапками по воздуху. Фантом медленно опустился на пол, и зверек побежал к стене, становясь все более плотным и реальным. «Здорово! Ты меня научишь таким фокусом?» «Конечно! Тебе должно быть легче, она очень быстро силу вытягивает. Все, больше не могу». Охотник открыл глаза, и серая мышка, пытающаяся протиснуться в трещину между камнями, исчезла. Досталось и самому иллюзионисту. Тело Рауга немного побледнело. Сквозь него стали просвечивать контуры ближайшего сталагмита. «Ты бы тут не увлекался такими опытами в одиночку. А то вдруг растаешь полностью, никакой очаг тебя не откачает». «Не волнуйся, я чувствую границы, за которые мне не стоит заходить. Легче всего создать мух, комаров и муравьев. Их призраки могут жить очень долго. Мелких грызунов представить уже сложнее. А фантом кошки часто начинает таять, даже не сформировавшись полностью. Может, это из-за того, что в подсознании людей заложены мысли о том, кто может жить в доме рядом с человеком, а кто нет? Ну и опыт и концентрация самого говорящего с огнем много значит. Думаю, у тебя получится создать фреток. Их волонтерски больше, чем кошек. Почти в каждом доме живут. Только тренируйся осторожно». «Само собой, Дим. Хаким снова появился и просил помочь провести этим летом всех его людей в Лантирск». «Он назвал тебе свое имя?» «Да, и не только имя. В этот раз он не спешил вырваться из жилища духов, и мы смогли нормально поговорить». «Раук, с чего бы такая спешка? Нет, ты не подумай, я обеими руками и ногами за увеличение населения. Но все же должна быть причина». «Все просто, Дим. Он не хочет умереть сам и не желает смерти своему племени. В тех краях стало очень сложно жить. Ведь с полудня постоянно подходят новые рода и семьи черных людей. Хаким сумел объединить вокруг себя остатки семерых родов. Всех, кто остался. Это позволило, пусть и с трудом, удерживать богатые дичью земли у реки. Но мужчин с каждым годом становится все меньше. Они постоянно гибнут в стычках». «Он уже видел Лантирск?» «Да, я показывал ему те же образы, что и остальным иноям, живущим на закате. Но если они до сих пор решают, стоит ли менять привычный образ жизни и всеми силами останавливают молодежь, желающую перебраться в город, то Хаким увидел в этом шанс выжить». «Далеко же им придется идти, Раук? Я видел место, где они живут. До Лантирска оттуда почти 3000 километров. Сначала Хакиму придется провести свое племя через Иранскую степь к берегам Каспийского моря, пока они не упрутся в Кумаманычский пролив. И затем двигаться вдоль него, к Дону, где мы поможем им перебраться на наш берег. С женщинами, стариками и детьми они в лучшем случае подойдут туда к концу лета, если вообще смогут добраться без потерь». «Я научил его, как заглянуть в сон другого человека. Найти Лантирск несложно. Город и верховный Энной Дим в подсознании любого говорящего с огнем светится ярче, чем полная луна на фоне звезд. Теперь ты откроешь свое сознание. Вы сможете все обговорить детально. Хаким будет пытаться попасть в твой сон каждый день». Мы еще немного поговорили. Раук в очередной раз пожаловался на упрямство живущих на закате стариков. Рассказал о нескольких новых семьях неандертальцев, обнаруженных им на огромном пространстве к северу и востоку от Лантирска. «Я их тоже видел, и не раз. За прошедшее время мы смогли привести в город 2 довольно крупных рода и несколько групп поменьше. Очень сложно было убедить этих людей в том, что мои слова о всех технологических чудесах народа Солнца – это не просто сон. Мне элементарно не верили и продолжали жить как раньше. Приходилось отправлять закованные в железную броню отряды на перехват, если расстояние позволяло. Все-таки каждый новый человек для нас был ценен, даже с учетом все больших затрачиваемых на его социализацию усилий. Новичков размещали в карантинном поселке в 10 километрах от города и в течение месяца снабжали пищей и водой. Затем я под гипнозом вкладывал им в сознание основы русского языка, что существенно упрощало дальнейшее общение и обучение. Специально подготовленные врачи осматривали людей на предмет инфекционных болезней, лечили мелкие травмы. Наибольшее сопротивление зачастую вызывала стрижка волос под ноль и длительная санитарная обработка. С насекомыми в Лантирск не пускали. После этого всем выдавали пропуск в город, комплект новой одежды, стартовый капитал, сотня чайп и временное жилье в виде крепких юрт, на порядок превосходивших по комфорту те шалаши и землянки, что были у них до этого. Взрослых сначала распределяли на несложные работы, не требующие особых навыков. Желающим освоить новую профессию, круг мастеров или круг воинов назначал наставников. Маленьких детей отправляли в детские сады. Тех, кто постарше, в первые классы школ, чтобы они быстрее догоняли своих сверстников. А вечером, после рабочего дня, за парты садились уже их родители. «Дим, я недавно тоже смог заметить далекую звезду. Ты уверен, что это наши дети?» «Больше некому. Скорее всего, это множество меток сознаний всех детей, похищенных чужими, слившихся из-за огромного расстояния в одну точку. И я, и Грох с Туатой постоянно замечаем ее, но еще никому из нас не получилось до нее дотянуться. Впервые далекую звезду, едва заметную светлую искорку, расположенную высоко над привычными огнями, обозначающими энноев и неандертальцев, я заметил год назад. Она была едва видна, но взгляд постоянно цеплялся за это крохотное пятнышко света среди сплошной темноты, окутывающей землю. Конечно, я тут же попытался заглянуть в сон, считавшихся давно мертвыми детей. И у меня ничего не вышло. Нет, сначала огни Лантирска и стоянок других неандертальцев послушно ушли вниз, быстро уменьшаясь и сливаясь в одну яркую точку. Но затем время продолжило идти, а вокруг ничего не менялось. Далекая звезда не приблизилась ни на йоту. Более того, я стал чувствовать, что слабею. Ледяная темнота космоса вокруг постепенно вытягивала силы. И излишне самоуверенный верховный Энной Дим, испугавшись остаться среди этой пустоты навсегда, изо всех сил рванулся назад, к сияющей призывным зеленым светом Лантирской земле. Домой. Эрика тогда мне долго выговаривала за безрассудство. Мое тело за это время совсем перестало казаться живым. Температура сильно снизилась. Дыхание практически исчезло, а сердце делало пару ударов в минуту. «Может, у меня получится?» «Раук, даже не пытайся заглянуть в сон тех, кто находится у других звезд. Ты слабее нас сейчас, и такой опыт точно не переживешь. Я не хочу потерять друга во второй раз». «Не буду. Лучше здесь буду тренироваться мышей и кошек создавать. Когда в следующий раз заглянешь?» «К концу года точно наведаюсь, если ничего срочного не случится». «Сам понимаешь, все лето распланировано по дням, времени валяться, восстанавливая силы, не будет. Так что все новости добывай сам. Все равно ты наблюдаешь за нами». «Знал бы ты, как иногда не хватает возможности хоть парой слов с кем-нибудь перекинуться». «Так ты на кошках не останавливайся, создай себе женщину». А ребер у тебя, конечно, сейчас нет, но, может, и без них можно будет обойтись. Ты это к чему о моих ребрах вспомнил, Дим? Не бери в голову. В другом мире некоторые люди верили, что женщину создали из ребра мужчины. Бред! Как из кости может появиться новый человек? Не все так просто, Раук. Сейчас у меня нет времени все тебе рассказать и объяснять. Но с точки зрения генной инженерии, возможно, и не такое. В костной ткани, как и в любой другой, содержится ДНК, и ее можно извлечь и отредактировать, изменив пол искусственно создаваемого организма. Другое дело, что при наличии живого мужчины кость далеко не лучший выбор. Дим, я все же лучше попробую продолжить по своей методе, от простого к сложному. Дерзай, удачи. Уже очнувшись, я подумал, что создать фантом человека может оказаться даже проще, чем животных. Все же людей мы представляем намного лучше, чем мышей или кошек. За наличие разума у такого призрака я не поручусь, но внешне он точно будет как настоящий. Дим, все нормально? Да, любимая, просто до полудня еще далеко. И Раук решил не ждать возможности попасть в мой сон. Что он сказал? К нам хотят присоединиться 7 небольших родов, но они настолько далеко, что будут идти к Лантирску все лето. И будет хорошо, если успеют добраться до наступления холодов. Это же здорово! Или нет? Мне еще нужно поговорить с Эхиноем. Придя в Лантирск, он потеряет большую часть свободы, став частью нашего народа. Его способности никуда не денутся, но возможностей для роста не останется. Сейчас все говорящие с огнем народа солнца получают от меня равное количество силы. Присоединившиеся к нам люди, раньше верившие только в своих иноев, теперь верят прежде всего в новую жизнь, Лантирск и Дима». «Я этого не знала. И как наши говорящие с огнем отнеслись к такому?» «Грох говорит, что не почувствовал изменения в притоке энергии. Но так и должно быть. Норма определялась по нему. Этот старик намного опытнее, но вот количество силы, которой он может оперировать, на порядок меньше той, что досталось мне, благодаря самопожертвованию Арики и остальных. А медитация увеличила его еще больше. Я ведь не сплю, как говорят дочки, часами неподвижно сидя перед огнем с закрытыми глазами». Грох дал отличный совет. Полностью погружаясь в себя, можно постепенно повысить объем вместилища той энергии, которую вы все мне передаете. Для обычных иноев это практически незаметно, и мало кто из них работает над собой. Но я-то вобрал в себя десяток чужих резервуаров. И там, где у других прирост составляет сотую долю процента, мой результат всегда будет на порядок больше. Знаний, правда, все равно не хватает. Дима сейчас можно представить эдаким здоровяком с дубиной, а Гроха – маленьким, но ловким подростком, вооруженным арбалетом. А остальные? То-то заметно усилилось, а Раук еще не до конца осознал, что со всей этой силой делать. Вот и Хакиму придется смириться с выделенным лимитом. Иначе никакого переселения просто не будет. Получить 200 с лишним человек, сознание которых полностью закрыто от меня, я не готов. Да, и это правда будет слишком опасно. Но ты же говорил, что у этого Хакима сейчас нет наставника, как и у тебя раньше. Да, он самоучка, которому повезло выжить после посещения пещеры предков. Вот и предложи ему знания. А новым людям комфорт и безопасность в обмен на верность. Надеюсь, это сработает. Жалко упускать такой шанс. Выпив небольшую рюмку ягодной настойки, я провалился в сон, которым впервые за долгое время не мог управлять. Странный, ни на что не похожий, но очень яркий и реалистичный. Гладкая прозрачная стена уходила вверх на огромную высоту, постепенно изгибаясь под скрытым редкими облаками сводом. А за этой кажущейся хлипкой и ненадежной преградой можно было разглядеть нечто больше всего похожее на жизнь обитателей глубин. Цепочки огоньков в темноте, смутно очерчивающие контуры неведомых существ, стремительно проносящиеся тени на границе освещенного пространства. Картину дополняли периодически раздающиеся низкие, ни на что не похожие звуки, доносящиеся с той стороны. Под сводом огромного купола, скрытого в толще воды, не было солнца, но света хватало, мягкого, приглушенного, льющегося словно со всех сторон одновременно. Растения здесь чувствовали себя прекрасно. Подтверждением этому служила степь, внешне ничем не отличающаяся от лантирской. Точно такие же травы мы скашивали на корм скоту. Совсем рядом протекала спокойная равнинная река, за которой почва постепенно поднималась, а море трав сменяли лесные заросли. В самом центре этого небольшого мирка возвышался скальный выступ, очень старый, сильно разрушившийся от времени. Даже отсюда было видно множество трещин, расселин и пещер в его склонах. И я готов был поклясться, что возле некоторых из них в воздух поднимались струйки серого дыма. «Здесь есть люди?» Вдали раздалось мычание. Небольшое стадо туров пришло на водопой. Животные забрели в воду, шумно плескаясь и отфыркиваясь. И на миг, потеряв осторожность, пропустили нападение двоих прятавшихся в засаде неандертальцев. Совсем молодых парней, выбравших своей целью небольшого теленка. Туры рванулись прочь, стремительно набирая скорость. Охотники с радостными криками устремились к добыче. И все внезапно застыло. Картинка пошла рябью, начала стремительно таять. И вот уже вместо непонятного мира передо мной появился смуглый неандерталец, изумленно таращившийся на меня. Как же он не вовремя решил вломиться в мой сон? Обычно визиты гостей никак не отражались на сновидениях. Но сейчас Хаким нарушил редчайшую передачу из общего инфополя неандертальцев. Таких до этого на моей памяти было всего 4. Исход племени Солнца из Крыма, битва с ордой Биндаму на стенах Лантирска и так и непонятые до сих пор образы водопада в горах и кровавых пятен на льду. И вот очередной намек на события будущего, которые в этот раз мне даже не дали досмотреть до конца. «Ты Дим, верховный Энной народа солнца?» Мужчина прокричал свой вопрос издали, не решаясь сделать хотя бы шаг по оплывающей словно воск степи. Стараясь скрыть раздражение, я создал для себя удобное кресло и, расположившись, в нем ответил. «Дим, кто же еще?» «Хаким, подходи ближе, это все не настоящее. Представь рядом с собой такую же вещь, как у меня, и садись». Не сразу, но у гостя получилось создать грубоватое подобие табуретки со спинкой. «Молодец, я в свое время провозился дольше». «Раук сказал, что ты выслушаешь меня и, скорее всего, поможешь. Это правда?» «Я уже слушаю тебя, Хаким. Постарайся успокоиться, иначе ты не удержишься в остатках моего сна, и тебя выбросит». «Дим, мои люди продолжают гибнуть. Мы продержались очень долго, но теперь я вижу, что не в человеческих силах сдержать чернокожих людей, идущих с полудня». «Это мне известно. Сколько у тебя осталось взрослых мужчин?» «Мало. Сегодня в стычке у реки наши враги снова убили хорошего охотника и двоих сильно ранили. Они вряд ли выживут. Без них всего 9 рук». 45, значит. Маловато для такого перехода. Но выбора у вас действительно нет. Хаким, насколько ты честолюбив?» «Я глава рода поющих песков. После того, как стал Эноем, остальные люди позволили мне решать их судьбу. Но радости в этом нет никакой». «Что ж, тогда у нас с тобой не будет проблем. Я согласен поселить вас в городе, но только если вы все примете наш язык, обычаи и образ жизни. Все главы родов таковыми и останутся. А ты, если пожелаешь, можешь выбрать наставником одного из Эноев Лантирска. Предупреждаю сразу, ты станешь намного сильнее, чем сейчас. Но вера твоих людей навсегда вольется в общий поток, замкнутый на меня». «Я буду знать и уметь много, но не смогу этим воспользоваться?» «Почему же? Все говорящие с огнем получают от Верховного Иной равное количество энергии. И только Грох сейчас может удержать ее всю. Остальным предстоит еще долго этому учиться. Но выйти за эти рамки и получить кратковременный прирост сил даже на некоторое время – через тот же ритуал наложения рук уже не получится». «Ты боишься потерять власть?» «Нет, Хаким. Я боюсь разделения общества, которое еще никогда ни к чему хорошему не приводило. Стоит только появиться двоим вождям, двоим лидерам вместо одного, и все рухнет. Поэтому такого развития событий никогда не будет, даже после моей смерти и переселения в первую пещеру». Некоторое время мой собеседник сидел молча, обдумывая услышанное. Предложенная мной цена за спокойную и сытую жизнь для тех, кто сумеет добраться до Лантирска, была не такой уж и большой. И Хаким решился. «Я принимаю все твои условия, Верховный Энной Дим. И все мои люди тоже готовы стать частью народа солнца». «Тогда смотри внимательно и запоминай все, что я тебе сейчас покажу. Это карта мира, в котором мы все живем. Вы находитесь вот здесь, а Лантирск вот за этими горами». Мы успели обговорить многое. Хаким и так проявлял чудеса концентрации для человека, впервые попавшего в чужой сон. Под конец обсуждения наиболее удобного маршрута он все же не удержался и исчез. Но теперь ничто не мешало нам встретиться снова и продолжить разговор. Следующие 2 дня пришлось потратить на обещанный ртутный тонометр. Если сделать тонкую стеклянную трубку и небольшой сосуд для ртути оказалось делом несложным, опыт у стеклодувов в создании подобных вещей уже был, то с остальным пришлось повозиться и даже импровизировать. Например, для изготовления резиновых трубок мои помощники изготовили метровые стержни из воска, на которые сначала набивали ленту из ткани и затем несколько раз промазывали ее растворенным в скипидаре латексом. После застывания резины воск вытопили в горячей воде, а готовые шланги посыпали известковой пылью изнутри, чтобы не слипались. Манжету сделали похожим способом, прорезинив тканевую раскройку и тщательно промазав жидким латексом швы уже готового изделия. А вот классическая груша для накачивания воздуха не получилась. Имеющимся в наличии материалам не хватало упругости. Если маленькие шарики для отбора жидкого меда, сделанные раньше для Валти и его шмелиной фермы, неплохо работали, то изделия побольше просто не хотели распрямляться после сжатия. После нескольких попыток я вышел из положения, заменив ее миниатюрной копией кузнечных мехов. Осталось добавить к ним клапан в виде шарика, свободно движущегося в короткой трубке с маленьким отверстием с одного конца, пробковый вентиль для сброса воздуха и собрать всю конструкцию воедино. Слуховую трубку по моей просьбе вырезал из мамонтовой кости Слав и все это время тщательно полировал войлоком свое творение. Новый прибор испытывали целый день. Две девушки Лтоа под вечер вполне уверенно считывали верхний и нижний порог давления. А у врачей появилась первая статистика. Нормальным признали показатель 135 на 85 мм ртутного столба. У детей они были чуть ниже, а у взрослых, особенно стариков, наоборот, повыше. Выявили и первых больных гипертонии, сразу же согласившихся стать подопытными пациентами при подборе травяных настоек, снижающих давление. Это должно было не только помочь им избавиться от частых приступов головной боли, но и в перспективе продлить жизнь. Тем временем Прат вместе с остальными судостроителями заканчивали повторно смолить корпус и поплавки флагмана нашего морского флота. Тримаран «Газель» походил на старика Сайгака, основными внешними отличиями были большая длина корпуса и грузоподъемность. Но главное, само судно было в разы легче. Это достигалось за счет набора жестких ребер шпангоутов, на которые уже на месте натягивалась обшивка из тщательно просмоленной кожи. Двое крупных туров, рабочих быков приходилось кастрировать, чтобы они не были слишком агрессивными, без труда тянули новенькую телегу, в которой находился разобранный 12-метровый главный корпус. Вторая упряжка перевозила длинные сигары поплавков, распорки и мачту с парусом. На испытаниях, проведенных прошлым летом, флагман при полной загрузке, 16 человек команды и 10 тонн груза, уверенно держал скорость в 15 км в час при боковом ветре, а налегке вообще выдавал все 25. Остальные суда были уже давно готовы. 14 разборных катамаранов проекта «Заяц». Эти корабли были поменьше «Газели», но, тем не менее, каждый из них мог принять на борт 6 человек и 2 тонны груза. Именно постройка подобного мобильного флота, который можно было бы перевести по суше к морю, стала причиной столь долгой подготовки, растянувшейся на годы. Промышленность Лантирска все еще была очень слабой, и поставленную вождем задачу тянуло с трудом. Ведь на создание каждого корабля уходили десятки квадратных метров качественно выделанной кожи, тканей, сетей, сотни метров веревок, уникальные наборы деревянных деталей, деготь, смола, кованые блоки и тали, гвозди и скобы, якорные цепи и сами якоря. Первый разборный катамаран мы начали строить 5 лет назад. Еще 2 года ушло на его испытания в водах Аркаима и вскрытие всех детских болезней новой конструкции. Только после этого судостроители приступили к серийному производству. А «Газель» — это вообще вершина нынешнего мастерства Прата и его команды. Лебединая песня, заслуженно ставшая предметом их гордости. 5 телег были загружены легкими походными палатками, каждая из которых вмещала 20 человек. Они станут временными жилищами для той части отряда, что останется в Крыму. Тем же, кто отправится вместе со мной в Заморье, придется довольствоваться всего одним таким шатром с штандартом вождя. Впрочем, замерзнуть на юге нам не грозило, и его, как и раньше, предполагалось использовать в представительских целях. 10 повозок изготовили по тому же принципу, что и корабли. Облегченная жесткая рама с крепкими колесами плюс обтянутые тентами борта и днище. Эти транспортные средства мы повезем с собой. Животных везти на море смысла не было, поэтому придется лантирцам вспомнить старые времена и самим поработать вместо лошадей и быков. Вообще, постепенно вырисовывающийся обоз экспедиции впечатлял. 45 телег. Кроме вышеперечисленного, мы везли инструменты, материалы для ремонта, несколько комплектов одежды, аптечки, провизию для людей и корм для животных, небольшой запас воды, заранее изготовленное оборудование для промывки песка, десятки пустых клеток, ящиков и мешков, большие глиняные горшки для тех растений, с которых невозможно будет собрать семена, мотки веревок, товары для торговли, доспехи и оружие воинов. Решили взять даже переносной инкубатор, сделанный из бочки. В нижней части этого чуда техники можно было периодически разводить небольшое пламя, а в верхней располагались птичьи яйца и спиртовой термометр для постоянного контроля температуры. Организаторы старались предусмотреть все, что только может встретиться в походе. И чем ближе была дата выхода, тем больше разрастался список вещей. Особенно много внимания разным мелочам уделяли женщины, привыкшие за эти годы к надежности и комфорту Лантирска. Приходилось постоянно ограничивать их аппетиты, иначе нам пришлось бы увеличивать обоз в несколько раз. Когда в начале апреля снег начал быстро таять и подготовка вышла на финишный этап, со мной связался Хаким. Его племя, все 7 родов, начали самое далекое в своей жизни путешествие. Помня, что в те земли лантирцы еще долго не смогут попасть, я передал ему образы десятков растений, которые могли расти в тех краях. И несколько из них глава рода поющих песков опознал. Мелкий степной репчатый лук, который часто приносили женщины и дети, собирающие все съестное вокруг стоянок. Грецкие орехи, небольшой запас которых они несли с собой. И совершенно бесполезный, на его взгляд, бурьян с пальчатыми листьями, который обрадовал меня ничуть не меньше предыдущих. Последним растением была конопля. Источник крепких растительных волокон, почти не гниющих в воде. Питательных семян и масла из них, применяющихся в кулинарии. Конечно, я не забыл и о ее специфических свойствах. Но тут в дело вступит селекция, как и в случае с маком. Одни формы растений начнут отбирать, сокращая количество алкалоидов в них и делая упор на количество масла и размер семян. В других – на увеличение зеленой массы и скорости роста. В третьих, наоборот, на повышение содержания наркотических и психотропных веществ. Курить марихуану или гашиш никто не собирался. Но лантирским врачам вовсе не помешает иметь под рукой аналог опиатов. Любой алкалоид может служить как ядом, так и лекарством. Все зависит от дозы и цели применения. Наши экспериментаторы уже начали так использовать ядовитых лягушек, знание о которых досталось нам от полностью истребленных зарогом пигмеев. Слизь этих земноводных, сильно разбавленная водой с небольшим добавлением спирта, хорошо работала как местная анестезия. Небольшой кусочек ткани, пропитанный таким составом, отлично снимал зубную боль. Правда, часто вызывая при этом онемение челюстных мышц и языка на несколько часов. Помогало новое средство при сильных ушибах и даже блокировало боль при закрытых переломах, помогая пострадавшим вытерпеть действия травматологов, пытающихся правильно сложить поврежденные кости перед наложением шины. Апрельские дни пролетели незаметно. И через месяц, когда талая вода окончательно впиталась в землю, наступило время сделать первый шаг, положивший начало эпохи великих географических открытий этого мира.